Соответственно, когда я вижу те же самые акценты, я чувствую родственную душу. А раз это родственная душа, у меня, значит, совсем меняется отношение к этому человеку. Это то, что касается фокуса сравнения. Следующий элемент метапрограммы – это мотивация. То, что касается мотивации, то это всегда причина поведения человека. Что я хочу сделать и зачем я хочу это сделать? Когда мы говорим о мотивации, то тут обычно выделяется два аспекта. Первый – это направление мотивации. Мы перечисляем достоинства того либо иного предложения и говорим, что если мы с вами заключим этот контракт, то мы получим тот либо иной результат. А здесь важно направление. Что важно для человека? То, к чему мы приближаемся – тот результат, к которому мы приближаемся, либо тот негативный результат, от которого мы удаляемся. Что я в итоге получу от его предложения? Дальнейшее развитие своего бизнеса и захват сегмента рынка, либо я еще дальше удаляюсь и избегаю от банкротства своей компании, удаляюсь от конкурентов. Разные люди ориентируются на разные аспекты в жизни. Кто-то смотрит на то, что ждет его впереди. И, естественно, впереди мы всегда стремимся видеть позитив. И, соответственно, наша мотивация направлена вперед, вот к тому, что меня ждет, к тому позитивному, что меня ждет. Ну, естественно, нормальный человек не будет стремиться к негативу, он же не самоубийца. Другой наоборот. Обращает внимание на все то негативное, что может быть, и для него главная задача – не стремление к возможному позитиву. Я могу захватить больший участок рынка, но, с другой стороны, я могу потерять и тот, который имею. В данном случае этот человек стремится избежать негативных тенденций. То есть он ориентирован не вперед, не к позитиву, а ориентирован на то, что я уже имею. То, что у меня уже есть, и вот именно от этого я должен отталкиваться. Более того, я знаю за спиной массу неудачных примеров. Я знаю, как та компания прекратила свое существование, как это с кем-то слилась, как эта компания была продана. Я знаю массу неприятных случаев, которые я не хочу. И поэтому для меня важно не тот журавль, который впереди, а вот избежание того негатива, который может быть, которого я уже избежал. И поэтому ты пришел ко мне с договором. Я теперь хочу узнать, насколько я еще больше удалюсь вот от того негатива, от которого мне пока удалось удалиться. Это направление мотивации. Опять же, когда мы беседуем с человеком, надо прислушиваться. Надо прислушиваться, что его интересует. К чему идти или от чего идти? Вот как бы смешно это ни было, что он употребляет чаще? Какой предлог? К или от? И поймав этот предлог, попытаться выстроить свою речь и свое предложение сформулировать в доминирующих предлогах для этого человека. Это направление мотивации. Но с другой стороны, есть еще такой аспект мотивации, как активность. Есть люди активные. Их интересует, ты мне даешь предложение, что я должен буду делать для его реализации, что другие должны будут делать, в чем должна заключаться моя активность. А другие, есть иные люди, которые заинтересованы в том, что ага, вот ты мне предложение это даешь, хорошо, вот я уже достиг определенных пределов, я уже достиг определенного положения на рынке, вот не пошатнет ли это мое положение, не заставит ли это опять меня чего-то делать. Различие между активом и пассивом. Кто-то деятель, кто-то стабилизатор. Деятелю дай направление, скажи, что надо делать. И, соответственно, это будет его мотивация сделать то, что еще никто не делал. А стабилизатору наоборот. Вот у меня уже вот эта стабильность есть. Как бы мне вот эту стабильность еще больше укрепить? Неважно, и не о том мы сейчас говорим, что хорошо, что плохо, быть активным либо пассивным. Люди разделяются по своим способам мотивации в информации. И если вы хотите достичь взаимопонимания, вам не нужно давать оценку тому человеку, как он что делает. Вам важно понять, он любит делать, либо он любит стабилизироваться. И разговаривать с ним, опять же, на его языке. Вот это те аспекты, которые важно понимать про мотивацию. Но для того, чтобы это понимать, нужно просто слушать то, что человек говорит. То, на чем он концентрирует внимание, то, на чем он это внимание сосредотачивает.